агент 850-28-3294, наконец пробубнил голос. Установлено, что вы абсолютно не годитесь для выполнения каких-либо заданий. Ваше предыдущее назначение было грубой и необъяснимой ошибкой. Вы пройдете к выходу и будете ожидать ликвидации. Ликвидации? В каком смысле? Стена промолчала. Лабиринт коридоров привел его в маленький кабинет, где за пустым стеклянным бюро его ждал мужчина, которого он мог называть Полом. «Вас исключили». Он встал с сочувственной улыбкой, протягивая руку. «Это как будто подтверждает то, что вы нам говорили, хотя и ставит вас в дьявольски трудные положения. Однако для меня это редкая удача. Вам же я пока могу предложить только отдых». Он указал на кресло, и Желязный с благодарностью рухнул на мягкое сиденье.